Сейчас Ричард уже мог спокойно ворошить прошлое, но тогда приходил в отчаяние от одной мысли о постигшей его неудаче. Он оказался в опале у короля, был изгнан, Эдуард подозревал его, а главное, со дня на день он ждал, что Анна, движимая местью, объявит во всеуслышание, что именно он является виновником гибели своего отца и младшего брата. Он сорвал злобу на Джоне Дайтоне, обвинив его во всем и велев убираться с глаз долой. Сам же удалился в Глостер, заперся в своем замке Бристоль, где и пребывал в унылом одиночестве, кипя ненавистью и вынашивая коварные планы. Однако проходили недели, но никто не обвинял его. Никто не слышал о его страшной тайне. И тогда Ричард почувствовал нечто вроде расположения к Анне. Женщина, которая умеет держать язык за зубами, достойна уважения. А потом пришло время, когда Эдуард стал пленником Уорвика и не мог обойтись без помощи брата. Поначалу Ричард не спешил, полагая, что Уорвик сделает за него всю грязную работу и покончит со старшими из Йорков. Но в этом случае у Джорджа оказывалось слишком много шансов взойти на трон. Как бы то ни было, помазанником и законным монархом оставался Эдуард. И если его не станет, уставшая от бесконечных войн Англия, взнузданная Ричардом Невиллем, смирилась бы с Ланкастером. К тому же Глостер знал, что если окажет Эдуарду в трудный момент поддержку, то навсегда завоюет ее расположение. Да, Нед злопамятен, но обладает редким для правителя умением быть благодарным. Ричарду было со всех сторон выгодно заключить союз со старшим братом, а он умел блюсти свою выгоду. А потом пришла пора, не покладая рук, трудиться, чтобы одержать победу над делателем королей и со славой вернуться в Англию. Ричард сблизился с братом, вновь стал пользоваться неограниченным доверием. Он знал теперь, что может многого добиться от Неда, если пожелает, и не сомневался, что старший брат примет его сторону в случае с Анной Невиль. Да, у нее было видное место в планах Ричарда. Если победит Белая Роза, он третий Йорк, так и останется третьим. Эдуард вернет трон. Кларенс получит огромное состояние Уорвика, почти равное владениям короля, и станет вторым человеком в Англии. А он, Ричард. Иное дело, если владение Уорвика разделить пополам. Но это возможно лишь при условии, что наследство делателя королей перейдет к его дочерям, Изабелле и Анне. Анне, которая все еще остается супругой Эдуарда Ланкастера. Да и Уорвика не так-то легко сбросит со счетов. Ричарда Глостера не могли остановить такие препятствия, как муж и отец будущей невесты. Они из стана Ланкастеров, а значит, враги. Но сейчас Ричард как никогда был уверен в грядущей победе. И еще он хотел повидать Анну Невиль. Замок Хэмбли, куда Роберт Рэдклифф поместил Анну Невиль, был небольшой крепостью, стоявшей восточнее Барнета среди пахотных земель и давным-давно не имевшей никакого стратегического значения. Гарнизон ее был невелик. Строения пришли в упадок, и замком ее можно было назвать лишь из-за старой двухъярусной башни с деревянным навершием. Лежащий в стороне от дорог, затерявшийся среди зеленых холмов,